прошу вас туда же. Мужик! Угощайтесь, девушки! Веселье пить, а то каждую коленку напинаю. Славно, Митя! Молодец! Туда и дорога! Грушенька, за эту минуту моего счастья мир готов отдать! А как ты обо мне услышал, что я сюда приехала? Неужто ты меня ему уступить хотел? Неужто хотел? Счастье твое губить не хотел. Ай, посмотри, мальчик твой Колганов заснул, охмелел сердешный. Посмотри, какой он хорошенький. Волоски точно лёны, густые. Нет, нет, я пойду смотреть. Я пойду петь. Прости, что мучила. Целуй меня. Целуй крепче, вот так. Любишь. Ужасно, это мгновение стоит всей моей позорной жизни. Любить. Так уж любить. Вот теперь бы только и жить, и нельзя жить, нельзя! О, проклятие, Боже, оживи поверженного у забора, пронеси эту страшную чашу мимо меня! Господи, прими меня во всем моем беззаконии, ну дай мне долюбить, здесь теперь долюбить до первого горячего солнечного луча твоего! Эти хороши, все до единого. Скверные мы и хорошие мы. Нет, скажите, я вас прошу, почему я такая хорошая? Я ведь хорошая. Я очень хорошая. Хорошая, графиня. Плясать хочу. Пусть все смотрят, как я пляшу, как я хорошо и прекрасно пляшу. Не трогай меня! Сказала, что твоя, а ты не трогай. Послушан мне мыслью, благоговею. Надо, чтобы это честно, впредь будет честно. И чтобы мы были добрые, не звери, а добрые. Увези меня, увези далеко, слышишь? Груша, ты хочешь, чтобы честно, я вор. Я у Катьки деньги украл. Позор, позор. У Катьки? Это у барышни. Отдадим ей. Митя. Грушенька. А мы пойдем с тобой лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь? Я тебе верной буду. Работать будем. А ты деньги ей снеси, а меня люби, а ее не люби. Тебя одну и в Сибири буду любить. А что ж, и в Сибирь, коль хочешь, все равно. Работать будем. В Сибири снег, Я по снегу люблю ехать, и чтобы колокольчик был. Слышишь? Звенит колокольчик. Где это звенит колокольчик? Едут какие-то. Вот и перестал звенеть. Митя! А кто это оттуда глядит сюда к нам? Этот Трифон Борисович отдернул занавеску, и Митя вдруг увидел, что в комнате находятся совсем новые лица. Полицейские, какие-то мужики, а впереди всех стояли товарищ прокурора, судебный следователь и исправник фуражки с кокардой. Понимаю. Старик. Старик и его кровь. Понимаю. Понял. Отца убийца и изверг. Кровь старика отца твоего вопиет за тобою. Посмотрите на него ночью, пьяный, с беспутной девкой и в крови отца своего. Господин отставной поручик Карамазов, вы обвиняетесь в убийстве отца вашего, титулярного советника Федора Павловича Карамазова, пришедшим в эту ночь. Не повинен. Крови отца моего не повинен. Не я. Это я. Я окаянная. Я виновата. Это из-за меня он убил. Вместе судите нас. Пойду с ним хоть на смертную казнь. Грушенька! Жизнь моя, кровь моя, прости меня за любовь мою, за то, что любовью моей и тебя сгубил. Митя бросился подле Грушеньки на колени, крепко сжал ее в объятиях, его оттащили почти в беспамятстве.